И однажды, когда она уже сидела в седле, а он держал ее и находца за узду, сказал: «Вы выглядите утомленной и измученной, дитя мое». «Я устала, ваше величество, и проголодалась». Глядя на нее, он печально улыбнулся, отчего его бледный, как слоновая кость, лоб пересекли глубокие морщины. «Никого еще не погубила умеренность в пище в дни поста, да к тому же во время паломничества. Что же касается усталости, то в этом виноваты только вы сами». Он отпустил повод коня. Тот шарахнулся было в сторону, и Анне пришлось силой натянуть поводья, чтобы сдержать его. «Государь, выслушайте меня, по крайней мере». Король неторопливо сел в седло. «Зачем? Подробности мне не интересны, так же, как и явная ложь. Ведь я видел вас, когда вы пробирались утром к себе, и лицо ваше говорило больше всяких слов». «Почему же тогда вы так милосердны ко мне? Ведь вы убеждены в моей порочности». Лицо короля омрачилось. «Я уже сказал, из-за сына. К тому же в Писании Спаситель говорит блуднице: тот из вас, кто без греха, пусть первым бросит в нее камень. Может ли такой грешник, как я, судить тебя?» «Однако», — добавил он, посуровев, и глаза его сверкнули, «если существует кара небесная, ты заслуживаешь ее в полной мере, и она не минует тебя». Больше Анна не пыталась заговорить с королем. Было очевидно, что он принял решение все сохранить в тайне. Но не скажет ли он об этом ее отцу? При мысли об Уорвике ей становилось нехорошо. Она боялась его гнева и надеялась лишь на то, что оправданием ей послужит весть о предательстве Кларенса. Но что предпринять дальше? Теперь к любому ее решению Генрих отнесется с подозрением. С одной стороны, он весьма проницателен, с другой же, не следовало лишний раз раздражать его. Джорджи Кларенс сделал верный ход, натравив на нее безумного монарха. Под вечер Анне стало совсем скверно. Они по-прежнему двигались медленно, и тем не менее она чувствовала себя совершенно разбитой. Глаза щипало, кружилась голова. Они все еще ехали вдоль южного берега Темзы, где не было ничего примечательного. И лишь раз, когда на противоположном берегу показалась колоколенка церкви селения Грейстаррок, Анна оживилась. Именно отсюда, год назад, она покидала Англию, уплывая навстречу штормам, что едва не стоило ей жизни. Но вслед за этим она познала упоительное счастье. Небо было светлым, затянутым легкими перистыми облаками. В воздухе звенели птичьи трели. Остро пахло мокрой травой и набухающими почками. А вокруг лежали пустые деревни, заброшенные мельницы, полуразрушенные замки. На обочинах дорог попадались истощенные, оборванные мужчины, женщины, дети, неимоверно грязные, с изможденными, поволчьи мрачными лицами. Иной раз к кортежу приближались скопища нищих. И тогда солдаты принимались древками копий разгонять их, полумертвых от голода, но все еще осмеливавшихся просить милостыню. В такие минуты Анна терялась и вопросительно смотрела на короля, ожидая, что тот заступится за несчастных.